Дорогие М, К, мир вам и спасение. М, ты не скучай. И мать, и я тебя любим и жалеем. Надо вам немного одним пожить. Старайтесь все делать и говорить так, как бы в присутствии Божьем. Оно ведь так и есть. Господь во всякое время везде и видит все наше, сердце и мысли, не только слова и дела. И несодеянное даже мое видисто очи твои. Вот и надо жить в чувстве присутствия Божия. Как говорил и чувствовал пророк Давид, «Предзрех Господа моего предо мною выну». Если бы дал Господь это чувство, то всегда было бы легко, радостно, всегда сердце молилось бы, или, если еще не достигли того, то было бы настроение молитвенное, и при всяком обращении с молитвой сердце немедленно отвечало бы сочувствием, умилением и глубоким сокрушением и страхом Божиим, то есть боязнью чем-либо оскорбить Господа. От этого страха уже рождается и любовь к Богу. И, как говорят святые отцы, польются слезы, разгорается сердце, открывается дверь в таинство будущего века. Матрешки мои дорогие, стоит поработать Господу, стоит потерпеть все скорби, как бы ни были тяжелы они, лишь бы не лишиться он их вечных благ. Их же око не видя, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Любите друг друга, жалейте всех, сохраняйте мир любою ценою, пусть пострадает дело, но сохранится мир. Ка, ты, дочь моя, так сохрани мир. Ибо меня одна 92-летняя монахиня слепая назвала сыном мира, а ты будь дочерью мира, ибо в мире место Божие. Не вини никого. Сама видишь, что когда нет людей, то раздражаешься на кошку или даже на вещи. Значит, в тебе живет гнев, а не люди в тебя вкладывают. Мир Божий да осенит всех вас, любящий вас Отец, 11 февраля 1949 года.